Глава 89. Дэйв Хансен помнит, как несколько лет назад завтракал с Фрэнком Макьяна в кафе на пирсе Оушен-Бич. Это было через несколько месяцев после дела Карли Мэг. В час джентльменов океан был плоский, как доска, и у Фрэнка, что бывало крайне редко, началась хандра. К тому же в газетах напечатали что-то о борьбе с организованной преступностью, и Фрэнк разразился гневной речью. «Найк платит ребенку 25 центов за баскетбольный свитер, а продает его за $140. Так кто же преступник? Walmart вот-вот пустит по миру половину семейных лавочек в стране, а ребятишкам, которые делают их дешевое барахло, платят 7 центов в час. Так кто же преступник? 2 миллиона рабочих мест ликвидировано за последние 2 года». Простой труженик не может позволить себе дом в рассрочку. Налоговая обирает нас, отдает наши деньги военному подрядчику, который закрывает завод, вышвыривает рабочих на улицу и берет себе 7-значное вознаграждение. Так кто же преступник? Разве это я должен сидеть в тюрьме без надежды на условно-досрочное освобождение? Возьми Крипс и Бладс, примечание, Крипс и Бладс, знаменитые лос-анджелесские банды чернокожих подростков, конец примечания. Возьми банды выходцев с Ямайки, итальянскую и русскую мафию, мексиканские картели, и все вместе они не стригут столько зелени за удачный год, сколько Конгресс стрижет за плохой день. Возьми наркодилеров на всех углах Америки, и они не получают столько грязных денег, сколько их получает сенатор, спевшийся с гендиректором какой-нибудь корпорации. Говорил мне отец, что бесполезно биться в закрытую дверь, и он был прав. Бейся до одури в двери Белого дома или палаты представителей, хоть лоб пролами. У них своя игра. Она ведется по их правилам, и мы в ней даже не учтены. Ну да, раз в год по обещанию они шлепают по рукам кого-нибудь из своих. Приносят человеческую жертву колонии мягчайшего режима на пару лет, дабы умаслить общественность и заодно показать, что случается с дураком, у которого на глазах у изумленной публики из рукава выпал 5-й туз. Но стоит мне поскользнуться на космической банановой кожуре, и я попаду в самую жуткую дыру, где буду куковать с остальными неудачниками до конца своей жизни. Знаешь, почему правительство хочет извести организованную преступность? Конкуренция. Все очень просто. Вот для чего нужны агентства по борьбе с организованной преступностью и твое ФБР. Закон о подпавших под влияние рэкетиров и коррумпированных организациях, не смешите мои тапки, правительство и большой бизнес — это рабочее определение негласного рэкета. Уголовщина творится всякий раз, когда 2 деловых костюма встречаются в мужском туалете Сената, и поэтому правительство хочет задавить организованную преступность. Чистая истерика. Правительство и есть организованная преступность. Единственное различие между ними и нами в том, что они лучше организованы. Так Фрэнк завершил свою тираду об организованной преступности. Тогда Дэйв ему не поверил. Зато теперь еще как верит. Плевать, думает он. Я обязан выполнить свой долг. Мне еще жить. Остальные подходят по берегу, но Дэйв приближается в лодке со стороны моря, что символично.